Глава вторая. Любовь к своей команде. Прежде чем перейти к теме о любви к сотрудникам, обозначим основные пункты построения команды на вашем производстве, в вашей компании, в вашем бизнесе. Я много анализировала. Что же позволяет достигать результата? На чем нужно делать акцент? Каковы мои ключевые действия для достижения результата как руководителя? Мне все-таки важны деньги и отчет о прибылях и убытках, в которых я хочу иметь пятерку с плюсом, а лучше с двумя. И я сделала для себя очень простой вывод. Для построения бизнеса и любого высокого результата нужно только два пункта. Это люди и их мотивация. Мотивация — большая тема. Я много говорю о ней своей команде руководителей, когда провожу с ними личные встречи. Особенно в случае, если результат падает или неудовлетворителен. Самое первое, что мы обсуждаем, есть ли у нас штат в нужном количестве, и второе, замотивированы ли сотрудники. И вроде бы это очень просто, но не всегда руководители уделяют этому должное внимание. Полезно взять стикер яркого цвета, написать на нем «Люди и мотивация», затем наклеить на самое видное место, например, на монитор, чтобы каждый день помнить, что секрет твоей успешности и достижения цели — это люди, сформированная команда, полный штат сотрудников и их мотивация. У нас в стране сейчас кадровый голод. Я думаю, что многих он уже коснулся. Людей не хватает. Что делать, чтобы штат был полным, и как поддерживать их заряженное состояние? А самое главное, как мотивировать себя на это все? Расскажу я о своем опыте. Чтобы у членов вашей команды горели глаза и были крылья, на которых они летят на работу, в первую очередь такие крылья должны быть у вас. Только в этом случае вы сможете качественно помочь отрастить их другим. И тут снова придется, кстати, уже знакомая вам практика 100 желаний. Я надеюсь, вы ее уже начали. Если нет, то все-таки доведите это дело до конца. Это вообще очень полезная привычка — доводить дела до конца. Взялись — сделали, пообещали — выполнили. Как вы помните, в этом списке из 100 желаний часть — нереальные и заветные желания души, которые окрыляют. Насколько они реальны или нет, возможны или невозможны — это вопрос второй. Самое главное, чтобы они вас зажигали. Они должны быть загаданы из позиции «хочу». Понятие «хочу» означает любовь, а «надо» — насилие. Важно понимать, чего вы хотите, и воплощать это. Например, я хочу сегодня заняться спортом, а не то, чтобы мне сегодня надо идти заниматься спортом. В какой-то момент я потеряла мотивацию на работе. Сильно устала, заработалась, у меня опустились руки. Около недели я ходила в таком состоянии. Потом сказала себе «стоп», села и подумала о своих мечтах, желаниях души. Что бы я хотела реализовать, кроме рабочих моментов? Ради чего? Какой большой смысл всего этого? За час я придумала себе мотивацию, записала, и что интересно, там ничего фантастического не было. Там было написано совсем не про деньги. Ради чего я готова вкладывать свою энергию, время, силы и находить смысл в том, что я делаю, даже, не побоюсь этого слова, придумывать его порой. Поддержание огня в своих глазах — это тоже работа. Вовремя почувствовать, что огонь гаснет, мотивация падает, приободрить себя новой целью, новой задачей, новым проектом достаточно легко. Просто сделайте это. Когда я прихожу со своей энергией на собрание или в любое другое место, то сотрудникам, кажется, это тоже передается. Они видят, что я полна сил, энергии, очень решительно настроена на достижение цели, что сейчас в моем пространстве нет варианта чего-то не сделать, не выполнить намеченный план. Знаете, для меня в этом году стала довольно значимая фраза «в смысле?». Потому что даже просто задавая вопрос «в смысле мы это не сделаем?», «в смысле так не бывает?», «в смысле это невозможно?», сразу рушат все аргументы оппонента. И когда он видит эту энергию, в смысле? Против лома нет приема, как говорится. И начинается прямое движение к результату. Люди понимают, что все не прокатило, поэтому приходится придумывать пути, чтобы выполнить необходимое. И придумывают, и выполняют. Вот такие чудеса. Итак, себя мы зажгли, и это отлично. А что насчет мотивации в команде? Существует двухфакторная теория мотивации Герцберга. В ней говорится, что на людей влияют гигиенические и мотивирующие факторы. Работодатель первым делом должен обеспечить своим сотрудникам хорошую политику фирмы, хорошие условия работы, зарплату и премии, здоровые межличностные отношения в отделе, в коллективе в целом, степень непосредственного контроля за работой. Это все топ-5, так сказать. Все перечисленное рассматривается работником обычно как само собой разумеющееся, а ощущается лишь в случае отсутствия. Хорошие условия труда и прочее не мотивируют сами по себе, а предотвращают ощущение неудовлетворенности. Посмотрите, что происходит у вас на рабочем месте. Если есть проблемы с кадрами, то проведите опрос вовлеченности. Спросите у самих членов команды, что необходимо улучшить. Попросите оценить каждый из этих 5 гигиенических факторов по 5-бальной шкале. Они вам скажут и напишут: «Пожалуйста, сделайте это». В этом нет ничего сложного. Как правило, в запросах нет ни 30-дюймовых мониторов, ни клавиатуры с подсветкой. Там обычно что-то из разряда, чтобы телефонная трубка работала, кнопки не западали, чтобы у стула все 4 ножки прочные были. Да, порой мы не замечаем вот таких банальных вещей. Тот же новый стул стоит совсем недорого, а старый доставляет человеку дискомфорт каждую минуту. А если рабочий телефон, по которому он звонит каждый день, не рабочий, с западающими кнопками, он то выключается, то батарея у него разряжается, это уже напрямую влияет на качество работы с клиентом. Такие, казалось бы, мелочи влияют на эмоциональное состояние сотрудника. А бывает, он сам и не говорит, а просто терпит. Думает: «А что, я имею право говорить, что ли? Тут все так работают, и я работаю». Сидит и молчит, и страдает. Очень простой пример я привела для того, чтобы появилось понимание. Начинать нужно именно вот с таких гигиенических факторов. Делать это нужно до того, как набираете команду и приступаете к мотивирующим действиям. Если у вас есть проблемы с подбором кадров, то с этим необходимо работать. У нас большой холдинг, много локаций. Есть локации премиальные, куда стоит очередь из новых сотрудников. А есть такие, куда в очередь не становится. И зависит это даже не от самого места и бренда, а от работы руководителя. Создает ли он такие условия, при которых люди хотели бы работать с ним, в его команде, в его компании, или нет? Мотивирующие факторы по Герцбергу — это достижение, успех, карьера, признание, одобрение, высокая степень ответственности, конкурсы, возможности творческого и делового роста, дерзкие цели. Их наличие приносит удовлетворение и стимулирует производительность труда, зажигает огонь в глазах. Но данные пункты нужно обеспечить только после базовых, гигиенических. Менять их местами — ошибка. В своей работе я всегда практикую один, по моему мнению, суперинструмент. Это тест на мотивацию каждого человека. Каждого из нас мотивирует что-то свое. Нет правильного или неправильного ответа. Мы все разные. С каждым сотрудником можно работать и зажечь его внутренний огонь. Здесь я руководствуюсь зарубежным учебником «Управление мотивацией. 12 факторов мотивации Ричи и Мартин». Все люди, находящиеся у меня в прямом подчинении, прошли этот тест. Я знаю, что зажигает огонь в глазах в каждом из них. У меня всегда с собой есть рабочий блокнот, где к самой последней страничке степлером прикреплены результаты теста. Когда я еду на встречу с тем или иным членом своей команды, я всегда подглядываю туда, и в этом нет ничего секретного. Смотрю, что важно в работе конкретно этому человеку, и стараюсь разговаривать с ним на том же языке, который будет его окрылять. Как говорил Серж Горелый из Comedy Club, «ДЕТЧХО и ТПТЧХТ», что означает: «Дай ей то, что хочет она, и ты получишь то, что хочешь ты». Считаю эту аббревиатуру неочевидным на первый взгляд, но чит-кодом всей нашей жизни. Всегда нужно думать о собеседнике и давать ему то, что важно ему. Все это снова про обмен энергией. У меня есть также файл Word, в котором написано, что конкретно того или иного моего сотрудника мотивирует. Например, разнообразие и возможность избегать рутины. А следом идет запись, то, что я должна делать, чтобы реализовать его такую потребность, и чего следует избегать, чтобы ненароком его не демотивировать. Некая подсказка, чтоб наверняка. А есть ли какой-то секрет подбора команды? Вот приходят новые кандидаты, и как принимать на работу только заведомо успешных? И тут у меня уже очень давно есть одна методика. Я ее называю «оцифруй и клонируй». Вы берете всех людей из своей команды и прогоняете по тесту 360 градусов. Либо делаете тестирование на компетенции. Предположим, у вас в команде 100 человек. 20 из них лучшие в отделе, у них есть сверхрезультаты, их как раз и хотелось бы клонировать. 70 со средними результатами и 10 с плохими. Оцениваем всех по одному и тому же тесту. На практике есть много различных вариантов. Думаю, что ваш HR вам здесь поможет. Итак, вы оцифровываете тех, кто есть, понимая, что нет правильных и неправильных ответов. Получив ответы от всех 100 сотрудников, сравните, а что объединяет лучших, какие компетенции и сильные стороны есть у них и чего нет у средних и у худших. Таким образом, можно понять, что выделяет среди остальных этих звездочек, тех, кого мы хотим клонировать. А дальше необходимо развивать эти способности у остальных. Вот эти сильные стороны наших лучших сотрудников привить среднячкам. Вновь прибывших также рекомендую сразу тестировать на наличие нужных нам компетенций. Если в ответах нового кандидата есть 8 из 10 аналогичных звездным, то совершенно точно он будет следующим из числа сильных. Надо брать. Мы не проверяем его на знание тех продуктов, которые мы продаем. Специфика продаж у всех разная. Здесь важен именно потенциал. Так мы собираем команду чемпионов. Я очень люблю различные опросы, тесты, что-то передовое. Будущее уже наступило, оно просто неравномерно распределено по миру. Все успешные кейсы уже разобрали под микроскопом. Существует масса готовых решений. Пожалуйста, черпайте их в бестселлерах, в интернете. Как говорится, было бы желание. Один из таких передовых инструментов — это опрос вовлеченности. Его можно по-разному называть. В определенные промежутки времени нужно спрашивать у каждого сотрудника, а как он вообще? Одно дело заботиться о мотивации, о команде, об инструментах, которые ты выдаешь людям. Но мы ведь часто не замечаем каких-то неудобных мелочей, которые раздражают каждый день. Любая мелочь может оказаться важной. Такой опрос может быть организован во всей компании, а можно сделать его внутри только своего отдела. И неважно, сколько там человек. Двое, трое, десять, сто или тысяча. Возьмите и сделайте это. Вы отвечаете за свою команду, за свой финансовый результат. И не надо ждать волшебных пенделей или централизованного действия сверху. Вы увидели инструмент, взяли и применили его. Вроде все понятно и логично, но ведь чаще всего у людей даже не спрашивают, комфортно ли им на работе, что им важно, как им было бы лучше, и даже не дают возможности сказать. А может быть, сотрудники и говорят, но скромно и робко, а их не слышат. Поэтому в компании должна быть какая-то система, которая позволяет человеку, при необходимости анонимно, сказать, что ему нравится, а что не нравится. Какие составляющие он хотел бы изменить, чтобы свой день на работе он проводил с удовольствием, прилетая туда на крыльях любви. Мы начали проводить опрос вовлеченности. Сначала с руководителями, открыто. Я просила отвечать честно. Все довольно много написали. Не стеснялись обозначать, что не так. Выражали свои мысли. Это происходило в электронном виде, в онлайн. Сам тест состоял примерно из 20 вопросов, где необходимо было оценить по пятибалльной шкале, насколько им комфортно, насколько их слышат, насколько есть возможность развиваться и так далее. Посмотрите эти вопросы в интернете, их масса, или предложите свои варианты ответа. Дальше было два поля для свободного заполнения, для своих мыслей. О том, что сейчас нравится в работе и что хотелось бы изменить, какие действия помогут улучшить отдел и атмосферу в коллективе. Самым отрадным для меня было это все потом читать. Пока я читала ответы, у меня наворачивались слезы счастья, потому что все руководители поставили пятерочки. К слову, за период моей работы на мужской энергии в своем таком опросе я видела и тройки, и двойки, и даже единицы. Что касается денежной составляющей, она одинаковая и там, а вот уровень удовлетворенности сильно разный. Вот она, разница в энергиях. В прошлом опыте и уровень текучки был более 100%. А сейчас, когда мы уже год проработали на энергии любви, в ответах были все пятерки, ни одной даже четверки не было. При этом есть у меня сотрудницы, которые, ну, очень уж ярко выражают свое мнение. Но я их за это только благодарю. Они могут без зажатости проявляться и высказывать свою позицию, какой бы она ни была. Создание доверительной атмосферы позволяет быть услышанным, иметь возможность озвучить важное лично для тебя. Каждый день я думаю о моих коллегах как о целой команде, так и о каждой из них по отдельности, и чувствую, как я их люблю. Я искренне считаю, что у меня команда мечты, и создана она с помощью любви. А что дальше делать с опросом вовлеченности? Это прекрасный способ остановиться и определить, а все ли хорошо. Понимаем, что мы на правильном пути и работаем дальше. Такой вот стоп женщинам, да и мужчинам, нужно делать не только на работе. С телом, например, тот же принцип. Итак, анализ мы сделали. По пятибалльной шкале везде 5. Отлично. Гемоглобин, как говорится, в норме. Дальше смотрим ответы. А они как УЗИ, сердце, печени и прочего. Благодаря такому сканированию всей системы мы понимаем, что нам нужно настроить, чтобы организм работал исправно, чтобы все органы были счастливы и здоровы. Все это мы выписываем в дорожную карту и тет-а-тет с каждым сотрудником разбираем ответы и предложения, что кому нужно. Если техника, закупили технику. Мебель, купили мебель. А что-то по-хозяйски по сусекам нашли, поставили. Подобные покупки в масштабе бизнеса — копейки с финансовой точки зрения. В большинстве случаев, если сотруднику дискомфортно, то он ничего с этим не делает. У него, допустим, стул неудобный. Он приходит каждый день, садится на этот стул, мучается, но никому не говорит об этом. Задаешь ему банальный вопрос. Почему не подошел к начальству, не попросил стул? А я не знал, что так можно. Нужно также говорить людям, что они могут создать вокруг себя ту атмосферу, которая будет делать их счастливыми, но для этого им обязательно высказывать свои пожелания. Важна доверительная среда. Хочу немного подробнее на этом остановиться. Наша с вами задача — обеспечить карьерный рост сотрудников, их развитие и качественную систему наставничества. Когда я пришла в компанию, одно из первых, что я согласовала и сделала, была Академия развития, в которой у нас сейчас одна великолепная сотрудница занимается развитием всей команды. Она формирует графики обучения, подбирает бизнес-тренеров под различные запросы бизнеса, организовывает группы, тестирование и много всего полезного. Также у нее есть задача — каждое утро писать всем письма с новостями. Об этом я уже рассказывала. По моей задумке, Академия развития должна быть доверительной средой для сотрудников. Что это значит? Помимо ежедневных писем, мы создали программу развития, назвав его Step Up, где рассказывается, что нужно для роста по карьерной лестнице, о правилах построения карьеры. И делает это ответственная за это сотрудница, а не отдел кадров или я. Также эта чудесная девушка является наставником для всех новых сотрудников. Когда они приходят, всем сообщают, что есть руководитель отдела развития, отвечающий за быструю адаптацию вновь прибывших на борт. Наша задача — это быстрый онбординг, чтобы новый сотрудник быстро вышел на плановые показатели и начал приносить прибыль компании и себе. Поэтому всем без исключения дается телефон этой сотрудницы для случаев, когда у тебя есть, по твоему мнению, глупый или любой другой вопрос, чтобы ты всегда мог позвонить ей. Наш специалист отдела развития — Лилия, прекрасная девушка, открытой души, с добрыми глазами и очаровательной улыбкой. Очень добродушная, заряженный, активный человек. В своей практике она была и лучшим сотрудником, и старшим продавцом, и руководителем отдела, поэтому знает все уровни. Я вижу, как ей приносит удовольствие работать именно в академии, заниматься развитием и поддержкой команды. Она сама посещает все тренинги, напитывает себя информацией, все больше и больше становится профессионалом. От этого ее улыбка становится еще ярче. Я человек тоже энергетически положительный. И мне радостно, что Лилия нашла место у меня в команде, то место, которое ее вдохновляет и делает ее мир лучше. И другие греются в ее лучиках. Я счастлива, что в моем отделе она раскрыла себя и может делиться. И окружающую эту энергию, безусловно, чувствует. Она наполняет новеньких не только знаниями, но и своим светом, и это передается дальше по цепочке. Новые сотрудники рассказывают мне, как они приезжают на обучение в незнакомое место, еще не очень уверены, пока никого и ничего не знающие, молодые, неопытные, еще не ориентируются даже в таких базовых моментах, где туалет, столовая, раздевалка. А Лилия подходит, берет новичка под ручку и говорит: «Пойдем в столовую, моя дорогая, я тебе покажу, где тут что». В таком случае сотрудник ощущает, что он не один, у него есть поддержка, ему есть к кому обратиться. А раз в компании такая культура, то в самый сложный и уязвимый для тебя момент ты тоже будешь не один. Тебе помогут и поддержат. Даже очень опытный сотрудник, приходя в новую для себя компанию, первое время уязвим. Он не уверен в своих силах на 100%, его процессы не настроены. Бывает, он растерян, потому что пока не понимает, как и что здесь устроено, кому можно обратиться, какие-то глупые вопросы задать. Здесь другая система продаж. Но есть Лилия, которая не наругает, не осудит, и то, что тебе 10 раз уже объяснили, она еще раз спокойно и с удовольствием проговорит. Не всегда так можно обратиться к коллегам. Они бывают заняты с клиентами, или ты вообще один в смене, и тебе просто физически не к кому обратиться. Зачем я про Лилю так много рассказываю? Затем, что в нашей команде совсем небольшая текучка. Я уже об этом говорила, что это для меня один из ключевых KPI. Не только уровень доходности, выполнение бюджета и эффективности, который мы приносим компании в деньгах, но еще уровень текучки. Я хочу, чтобы она была плюс-минус 30% на компанию и на весь мой отдел, так как мы работаем в продажах и так, грубо говоря, положено по нормативу. Я считаю, что это абсолютно здоровая цифра, которая должна быть в отделе продаж. Когда у нас освободилось место руководителя, наши руководители периодически уходят в декретный отпуск, Лилия сделала рассылку об этом 28 числа месяца. А 28, 29 и 30 число — это пик продаж и очень жаркая пора. И в этот же день пришло целых 5 анкет. Если честно, это фантастика. Возможно, у вас тоже хороший уровень вовлечения, и вы не удивились. Но по моей предыдущей практике, когда делают подобную рассылку, то откликов может быть один, но два — это уже счастливый случай, когда вообще есть выбор. А у нас было много заявок. Почему? Люди не стеснялись, не боялись, что их осудят. Знаете, как раньше повышали? «Ты лучший продавец, поздравляю, теперь ты руководитель. Вот тебе флаг, вот тебе бланки, вот твой план. Вперед!» Сотрудники в таком случае зачастую испытывают некий синдром самозванца или боятся. «Я сейчас руководителю своему скажу, что хочу расти, а он мне по шее даст. Скажет, тут еще цифры твои недостаточно хороши. Иди сначала вот этот KPI в норму приведи, а потом уже поговорим». А Лилия — это тот человек, который не осудит, даже если сейчас тебе стоит подтянуться где-то или показатели пока не на нужном уровне. Она в любом случае примет анкету, переговорит, даст возможность собеседования, даст обратную связь. Что нужно сделать, чтобы в следующий раз тебя точно повысили? Так мы закрываем вакансии за 2 дня. Для меня найти толкового руководителя за 2 дня, да еще и внутри своей команды, просто счастье. А теперь эти руководители ставят рекорды. Да, им нужна поддержка, наставничество. Нужно помогать, рассказывать. Но лично я готова делиться, быть личным наставником, заботой, фундаментом, стенами и крышей для сотрудника, чтобы он рос и показывал результат. И они действительно растут и показывают непревзойденные результаты. Это те звездочки, которые при создании правильной среды сияют еще ярче. Получая правильный вектор своей энергии, они достигают превосходных результатов. Создание такой доверительной среды, ежедневной помощи, адаптации новых сотрудников — наша задача. Новый сотрудник пришел, ему оказали помощь, поддержку, он понимает, Леле можно доверять. Кто-то ей просто позвонит выговориться. И вот такой положительный эффект мы впоследствии получаем. Я считаю, что это очень здорово. Создание кадрового резерва — тоже одна из задач руководителя отдела. Лилия — помощник для всех сотрудников, а для наших руководителей в качестве поддержки есть мы с напарником. Все наши сотрудники знают, что либо ему, либо мне можно позвонить и выговориться. В тяжелые моменты, когда хочется поговорить, сотрудники нам звонят, записывают голосовые сообщения, не боятся выражать свои эмоции, грусть или благодарность. Если мы что-то полезное сделали, нам придет быстрая обратная связь. Помимо рабочего делятся еще и личным. В выходной день тоже могут прислать сообщение, если что-то вдруг произошло, и мы помогаем. Я считаю, что вся наша жизнь волнообразна. Это не прямая линия. Прямая линия — это смерть. Нельзя быть всегда на одном уровне эффективности и результативности. В любом случае это будут волны. С сильным перепадом высоты или не очень, но их не избежать. Когда ты на гребне, у тебя все отлично получается. Потом волна спала, или ты с нее съехал. Что-то может выходить уже не так легко. Можно делать вид, что спада нет. Можно стиснуть зубы и говорить, что нельзя вниз, надо вверх, потому что ты же боец. А можно ее принять и обратиться за поддержкой. Ценно то, что мы с напарником, осознавая это, принимаем взлеты и падения наших сотрудников. Наша задача, когда они на пике, хвалить их, благодарить, обнимать, восхищаться, аплодировать. А когда наоборот, максимально поддерживать. Этот спад не происходит просто так. За ним что-то стоит. Потеря энергии, мотивации. Может быть, дома что-то случилось, с ребенком что-то или с родителями. Что-то потерял, что-то украли, машину поцарапал. Всякое случается. И я испытываю чувство большого удовлетворения от того, что мы с напарником одного мнения в этом вопросе. Наших сотрудников мы всегда стараемся поддержать. Не наругать. Человеку и так плохо. Если волна вниз пошла, я точно знаю, что он от этого и сам сильный стресс испытывает. А помочь, быть тем твердым фундаментом, когда ты знаешь, что тебя не уволят сейчас, тебе помогут. Где-то словом, где-то делом, морально, физически, материально. Я считаю, что это дорогого стоит. И я вижу, что наши люди это ценят. В этой системе бизнеса с любовью, как и в семейной жизни, любовь означает быть вместе и в горе, и в радости. Когда вы на пике славы, достижений, выигрышей, конечно, тебя любят. А вот когда тебе плохо и все непонятно, где все эти люди, где поддержка? Быть рядом в горе сейчас в современном мире лично для меня даже более ценно. И это то, что мы демонстрируем в нашей компании, в нашем отделе. А теперь немного про моего напарника. Его зовут Дмитрий, и он восхитительный человек. Наверное, даже многим будет примером современного мужчины, который самостоятельно прошел крутой карьерный путь. Он большой профессионал, обладающий безупречной репутацией среди партнеров и коллег, очень компетентный в своей области. Помимо этого, Дмитрий добропорядочный семьянин, у него есть любимая жена и 3 детей, и все свободное время он посвящает семейной жизни. На партнерских мероприятиях и деловых бизнес-вечерах он очень достойно представляет и себя, и компанию. То есть это мужчина с большой буквы, и мне очень повезло работать с таким коллегой и напарником, с которым мы можем рука об руку, спина к спине, делать общее дело и достигать результатов. Очень хорошо себя показала такая практика, когда в отделе есть мужчина и женщина, мужская и женская энергия, инь и ян, правое и левое полушария одного мозга, Марс и Венера, логика и эмпатия. Только вместе мы принимаем все важные решения. Перед тем, как что-то сделать или не сделать, мы садимся и обсуждаем. Он слушает мою точку зрения, а я его. И пока мы не придем к какому-то единому пониманию, либо он мне продаст свою идею, либо я ему свою, пока мы оба это не купим, мы ничего не делаем. Если он говорит «да», а я «нет», мы останавливаемся. Пока мы оба не скажем «да» на какое-то решение, мы продолжаем рассуждать, обдумывать все возможные конструкции, риски, перспективы. Только когда мы оба согласны, переходим к действиям. И нам всегда удается найти решение. Чем это хорошо? Мужчины обладают меньшим количеством эмоций, более логическим, конструктивным, директивным, местами консервативным, оцифрованным мышлением. А женщина более эмпатична и позитивна, наполнена креативом, любовью, уютом, заботой. Полезно, когда лица, принимающие решения в компании, используют как одну, так и другую сторону, левое и правое полушария мозга, где оба задействованы на 100%. Мы отлично понимаем, в чем силен Дмитрий, а в чем сильна я. Мы разные, и это прекрасно. Мы делаем то, в чем мы хороши, и каждый из нас доволен своей работой и работает с удовольствием. Очень важно иметь этот баланс. Если ты женщина-руководитель, и у тебя нет напарника для управления ЦФО, возьми себе финансового аналитика мужчину, с которым можно будет также советоваться при принятии важных решений. Доверь ему весь аналитический пласт работы, который не дается твоему мозгу. Ведь на одной только женской энергии успеха не достичь. И я за то, чтобы не перестраивать свою энергию на мужскую, а добавить ее извне. Завершая тему доверительной среды, хочу поделиться несколькими кейсами за этот год. Когда сотрудник не справлялся с обязанностями, и цифры это подтверждали, с этим нужно было что-то делать. Раз встретились, обсудили, два встретились, наметили план действий, и начали появляться диалоги, когда мой коллега, генеральный директор локации, говорил, что человека пора менять, потому что он не справляется. Моя задача — развивать своих сотрудников, вкладывать в них свою энергию, знания, помогать и поддерживать в сложные времена. Люди с опытом не рождаются. У всех бывают сложные ситуации, которые мы можем пережить только вместе. В данном случае есть два пути решения. Первый — это заменить сотрудника, а второй — это дальше вкладывать, растить и помогать. Если взять за единицу потраченной энергии одну минуту, то действия с новым сотрудником, его прием, адаптация в компании и действия со старым займут примерно одинаковое количество энергии и времени. Предположим, мы уволили человека. Нам придется потратить время и силы на поиск нового, потом на собеседование, организацию поездок, потом адаптацию, еще все рассказать, показать, сопровождать какое-то время, полностью наставлять его месяц-полтора-два, отвечать на все его вопросы, поддерживать, каждую неделю приезжать на локацию, следить за быстрым онбордингом и прочее. Но в случае, если старый сотрудник понимает, что его результат сейчас — это следствие его неправильных действий за предыдущий день, предыдущую неделю, месяц, год, что это результат его прошлых неверных решений, и если он готов меняться и менять свои действия, мы выбираем второй путь — вместе. Ведь если ты сейчас счастлив, в гармонии, у тебя хороший результат, люди вокруг довольны, значит, ты все делаешь правильно. Но если результата и денег нет, сотрудники недовольны, это не значит, что кто-то плохой. Он просто делал что-то неверно. Необходимо проанализировать свой путь и определить больные точки, точки роста и развития, на что сейчас стоит обратить внимание, и скорректировать свои действия. Мы помогаем, если сотрудник осознает, что надо что-то менять, и он готов к этому. Это как с самолетом. Он летит на автопилоте, но в какой-то момент попадает в зону турбулентности, и тогда пилот принимает ручное управление. Если руководитель берет основное управление на себя и подключает второго пилота в роли нас, то мы вместе посадим самолет четко в цель, без пострадавших. Дадим ему обратную связь, какой бы она ни была, в соответствии с которой человек начнет совершать иные действия и приносить лучший результат. Не факт, что это получится с первого раза, но также и нет гарантии, что новый сотрудник сразу и без проблем адаптируется. Ошибки подбора никто не отменял. В моей жизни бывали истории, когда берешь нового человека, вкладываешь в него очень много, а в итоге он не приживается. И это тоже нормально. Очень редко, но такое бывает. Так что гарантий нет ни при каком выборе. Однажды, 14 февраля, мы приняли для себя ценности, в которых лидерство, качество, честность, доверие, развитие и забота являются основой. Так появился слоган «Бизнес с любовью». По этим принципам мы и живем, и в горе, и в радости. И это про любовь. Хочу сказать, что после пережитых вместе кризисов мы становимся только ближе друг к другу. Я раньше очень не любила голосовые сообщения, но когда стала мамой, поняла, что без них никуда. Совпасть по времени звонка так, чтобы было удобно обеим сторонам, довольно сложно. Сейчас у меня на работе столько встреч, что созваниваться часто некогда. Теперь я использую аудиосообщения. Мне нравится передавать своим людям те эмоции, которые я испытываю в данный момент, будь то радость или печаль. Я хочу, чтобы они слышали эту интонацию. Мне в ответ тоже часто записывают голос, и я этому очень рада. Всегда слушаю и дам свой развернутый ответ. Это лучше, чем сухие СМС. Помню, как мне пришло аудиосообщение от сотрудницы, оказавшейся в кризисе, с которой мы работали над восстановлением ее результатов. В нем она говорила, что еще никогда не была так заряжена и замотивирована, как сейчас. Да, она понимала, что результаты на данный момент плохие, но знала, что нужно и чего не нужно делать, готова была горы свернуть. Благодарила за поддержку, уверяла, что мы справимся, мы все сделаем. Она говорила: «Я на работу лечу, я на работу бегу, мне все нравится. Я уже примерно понимаю, как я достигну цели». Это для меня была самая лучшая обратная связь, которая только может быть. А что бы выбрали вы — уволить или справляться вместе? Можно ли перехвалить или перелюбить человека или команду? Бытует мнение, что в такой атмосфере любви и добродушия люди садятся на шею. За свою трудовую жизнь я поняла, что перехвалить правда можно. Хвалить, конечно, нужно, если есть выдающиеся заслуги и достижения, которыми можно гордиться, которые можно выделить, но в меру. Иначе некоторые сотрудники, почивая на лаврах, начинают упускать из виду важные детали и допускать ошибки. В связи с этим начинают падать показатели, это оборачивается неприятностями, из-за чего дальше у них начинает падать мотивация. Поэтому хвалить нужно дозированно и за дело. Как говорится, чтобы и кнутом, и пряником. И хвалить, и обращать внимание на зоны роста. А вот перелюбить нельзя. Это я могу сказать совершенно точно по своему опыту. Я не люблю свою команду, я ее просто обожаю. Я обожаю всей душой каждого нашего сотрудника, особенно тех, кто со мной в прямом контакте. Каждый раз, когда я вижу кого-то из них, я искренне обнимаю его всей душой. Когда мы встречаемся или прощаемся, это всегда теплые объятия. И моя команда знает, что я за них горой, что я их люблю, что я о них буду заботиться, отстаивать их интересы до последнего. Но все это в границах разумного. Это обмен энергиями, это топливо, на котором мчится паровоз. Этим топливом зачастую бывает стресс и страх, а у нас — любовь. Вот просто люблю и все. За то, что мы есть друг у друга, за то, что они в команде, за то, что они каждый день горят своим делом. А можно ли заставить себя любить человека? Какое плохое слово «заставить». Вот есть команда, и в ней каждый человек уникален. В каждом есть что-то и положительное, и отрицательное. Да, и все мы не без греха. Ошибается каждый, и это нормально. Мы не идеальны, и в этом прекрасны. Мы разные, и поэтому дополняем друг друга. С каждым человеком все хорошо. И если это понять и подарить ему безусловную любовь, то это магия. Он каким-то чудесным образом начинает меняться. И еще одно мое любимое слово, которое превращает жизнь в сказку, любую сложную, кризисную ситуацию во вдохновляющую и находит много положительных качеств в самом сложном для нас сотруднике. Это слово «насладись». Оно написано у меня на заставке телефона. Каждый раз, когда я смотрю на время, я читаю «насладись» и наслаждаюсь конкретно этим моментом. Каждый раз, когда судьба подкидывает что-то сложное, я читаю «насладись». И мой внутренний бубнёж превращается во множество позитивных моментов, которые мне дает именно эта сложная ситуация. Мир начинает играть другими красками. Сотрудники становятся любимыми, генерируется позитивная энергия, которая улучшает все вокруг. Наша жизнь — это 10% того, что с нами происходит, и 90% того, как мы на это реагируем. Научиться раскрывать окружающих людей, их положительные стороны, видеть, в чем кто силен, и усилить это — тоже навык. Мы сейчас живем в таком мире, особенно в Москве, где у нас как будто дефицит любви. Ее хочется всем. Так хочется объятий. Чтобы тебя понимали, чтобы о тебе заботились. Большинству этого не хватает. Особенно руководителям, которые заботятся о своих сотрудниках, ежедневно даря им свое тепло и энергию. А кто о них самих позаботится? Помоги себе сам. Сам себя мотивируй, сам о себе заботься. Да, это, конечно, полезный навык. Но когда твое руководство проявляет заботу о тебе, это же чертовски приятно. Это то, ради чего люди приходят на работу с удовольствием и не уходят конкурентам. Я знаю, что за предыдущий год моих сотрудников неоднократно звали на работу в другие компании. Мне было бы очень грустно их потерять. Я понимала, если человек уйдет, ну так бывает, это жизнь, то я в любом случае быстро найду на эту позицию достойного кандидата. И, скорее всего, внутри команды, так как у нас работает большое количество талантливых людей, достойных повышения. Либо внешних. Очень много прекрасных специалистов желают работать в нашей команде. Они часто мне пишут об этом, но мест нет. Да, катастрофы не будет, мы точно закроем позицию. И даже, возможно, цифры станут лучше. Но мне всегда так хочется сохранить команду. Наша история про любовь, про «хочу». Химия тоже важна. Поэтому очень вдохновляет, что у нас среди руководителей уровень текучки за год всего 9%. У продавцов около 29%, что довольно здоровый показатель, потому что у руководящего состава в продающих подразделениях он должен быть не более 10%, а у продавцов плюс-минус 30%. Текучка в продающих подразделениях должна быть. Бывает, кто-то устает от активных продаж и переходит работать в бэк-офис, и это тоже нормально. Но все равно мы всегда стараемся сохранить людей. Если у нас есть места в бэк-офисе или смежных подразделениях, мы всегда предложим варианты, чтобы оставить сотрудников компании. А как же тогда сохранить баланс между хорошими отношениями с сотрудниками и рабочей атмосферой? Энергетически мы транслируем любовь и любим, обнимаем, понимаем, заботимся, но на работе мы говорим про цифры. У нас есть аналитический отчет, в котором представлены все данные, план-факт, есть царь KPI, по которыми мы измеряем, успешен ли сотрудник. Посмотрев который, он сам сможет понять, молодец он или нет. Разговаривая с человеком, транслируйте не только любовь и заботу. Смело говорите о цифрах, достижениях, о том, как, что и зачем делать, о дорожной карте, фактах, стратегиях. Когда с сотрудником в течение дня есть диалог на профессиональном языке, есть рабочие задачи, строгие дедлайны, четко поставленные цели, описанная система мотивации, распоряжение планов, о которых все знают до первого числа каждого месяца и которых придерживаются. Когда прозрачность и точная информация в цифрах существуют одновременно с любовью, заботой и пониманием, рождается баланс. Все мои подчиненные понимают, что мы в первую очередь на работе, и кто-то даже общается со мной на «вы». Я против, но им так комфортно. Люди понимают иерархию, соблюдают субординацию, тактичность. Никто не прыгает через голову, не устраивает бунт. Наоборот, если нужно выговориться, выговариваются. Хотят пожаловаться, жалуются. Хотят что-то предложить, предлагают. Их всегда услышат и чем смогут, помогут. Важно также грамотно выстроить четкую организационную структуру. Все должно быть максимально ясно и понятно, по каким вопросам кому обращаться, у кого какие зоны ответственности. В таком случае в вашей команде распределены роли. У каждого свои задачи и ответственность, заверенное ему направление. У меня, моего напарника, у Академии развития, руководителей по корпоративным клиентам, у руководителей по рознице. И каждый о них хорошо знает. Если в компании есть такое разделение, то и команда работает как слаженные часы. Каждый элемент знает, какие у него зоны ответственности. Это прописано в должностных инструкциях, о которых я говорила чуть раньше. Мы понимаем, какой результат нам нужен и какие детали нам для этого результата нужны. Все двигаются с одной скоростью и в одном направлении, помогают друг другу. Происходит та самая выверенная работа дорогих швейцарских часов. Бывали случаи, когда кто-то из моей команды выполнял свою работу очень плохо или в чем-то даже подставлял меня. Неумышленно и не в денежных вопросах. Возможно, неосознанно, но все же. Как быть в таких случаях? Если вдруг что-то подобное произошло, я всегда провожу личную встречу с этим сотрудником, рассказываю о своем доверии, о своих ожиданиях, о тех чувствах, которые я испытала, когда произошла конкретная ситуация. Я не оцениваю сотрудника, не говорю, что он плохой. Я говорю только о собственных чувствах и о себе. Я всегда спрашиваю у него, а каково было бы тебе самому, если бы он оказался на моем месте, что бы он испытывал? Такие разговоры всегда положительно влияют на нашу дальнейшую работу и взаимодействие. Все мы ошибаемся, и порой под воздействием эмоций или каких-то иных факторов что-то делаем не так. Главное — не навешивать ярлыки, а обговаривать все действия на будущее, если возникнет подобная ситуация. По моим наблюдениям, в 100% случаях люди понимают, сожалеют, и больше ничего похожего не повторяется. Уровень доверия в таком случае только возрастает, отношения улучшаются. В конце встречи мы обязательно тепло обнимаемся. Это позволяет нам дальше работать вместе без каких-либо обид и лжевыводов. Все мы не идеальны, и я в том числе. У каждого есть право на ошибку. Важно, как мы справляемся с этими ошибками и что происходит дальше. Нужно давать людям шанс исправить то, что они натворили, если там есть что исправлять, и это можно сделать. Мне часто вспоминается одна философская загадка. Взяли две бутылки, перевернули их вниз горлышком и вверх дном. Дно у обеих подсвечивают фонариками. В одну бутылку посадили пчелу, а в другую — муху. Вопрос — кто быстрее выберется из бутылки? Обычно аудитория отвечает, что пчела, потому что пчела же умная, она трудяжка. Нередко я своих сотрудниц называю пчелки, потому что это насекомое ассоциируется с трудолюбием. Оно приносит пользу этому миру в виде прекрасного и обогащенного витаминами лакомства. Но выберется из бутылки муха. Вообще, в принципе, она одна и выберется, а пчела умрет. Умная и полезная пчела летит на свет, А он специально исходит со дна бутылки, то есть сверху. А она-то ведь знает, где свет, там и выход. И она будет биться, биться, биться о дно бутылки, пока не умрет, пока не спалит свои крылышки о горячее дно. А вот муха не такая умная. Она будет просто яростно биться о разные части бутылки, вправо, влево, вбок, по диагонали. Она будет совершать массу неправильных действий и однажды выберется, вылетев в горлышко, которое внизу. Это было бы неправильным решением с точки зрения логики. Так лучше работать как муха, если ты не навредишь, конечно же, компании результатом, и сделай 20 действий, 19 из которых будут без результата, но потом одну выстрелит и принесет суперрезультат. Делай, делай, делай, мысли позитивно, и у тебя все получится. Да, в действиях бывают ошибки. Порой мы совершаем, на первый взгляд, неправильные поступки. Но если наши намерения были благими, и мы не навредили компании и окружающим, то это лучше, что может быть. Это тоже нужно поощрять в людях, стимулировать и фиксировать внимание на положительном. Хочу поделиться еще тем, как у нас происходят личные встречи. Сотрудников в подчинении много, и каждый месяц мы с напарником распределяем, кто с кем будет общаться в этом месяце. С каждым из них мы обязательно коммуницируем раз в месяц, даем обратную связь, обсуждаем текущие показатели и планы на будущее. Обязательно такая личная встреча с моей стороны всегда начинается с вопросов: «А как ты? А как у тебя дела? А как ты себя чувствуешь? Все ли у тебя хорошо? Что на душе? А как вообще? Как тебе атмосфера? Что бы хотелось улучшить?» То есть большая часть времени отводится человеку, а не цифрам. Цифры мы все и так видим в еженедельных, ежедневных и онлайн-отчетах, и все в состоянии оценить и сравнить свои показатели по царь KPI. А вот хорошо ли человеку здесь и сейчас, нужна ли ему поддержка в чем-нибудь, на бумаге не увидеть. Нужно держать фокус внимания на людях и на том, что для них важно, слышать их проблемы и решать их по возможности. Понятно, что мы не всесильны и не всевластны, но в наших руках точно следовать интересам сотрудника, мотивировать его, давать ему то, что ему важно. Наша первостепенная работа, когда штат полный, — зажигать глаза. Это окрыляет, дает уверенность, когда ты понимаешь, что ты важен, что твое мнение имеет значение. Мы не совсем соглашаемся. Есть то, что мы дать не можем, и периодически говорим «нет», но за этим последует аргументированный ответ «почему?». Я всегда рассказываю об истоках причины, потому что я работаю со взрослыми, умными и успешными людьми, и они вправе знать все, как есть. Это и есть честность. И по отношению к людям, и по отношению к самому себе. Так и жить проще. У нас есть обучение для менеджеров и руководителей отдела продаж. Это смежный с нашим отдел, наши коллеги. Тренинг строится на трех китах. Зачем нам нужно это продавать? Смысл? Что мы продаем? Продукт? И как это продать? Конкретные инструменты и техники. Я специально его веду сама, лично, так как на него приходят такие же опытные, сильные и успешные продавцы из смежных отделов. Я прошу их задавать реальные вопросы из жизни. Мы разбираем конкретные сложные случаи, специфических клиентов. Я всегда максимально подробно объясняю, почему именно так у нас сейчас происходит, почему было принято именно такое решение, почему мы продаем именно эти продукты, сравнивая их с другими на рынке и разбирая, зачем это нужно компании. Когда относишься к людям с уважением, не директивно, а по-партнерски, стараешься вложить все самое лучшее, дать самые передовые инструменты и технологии, заботишься, чтобы сотрудник понял и принял информацию, результат превосходит все ожидания. А собрания? Нужны ли они вообще? Для меня собрание — это неотъемлемая часть рабочего процесса. У него очень много функций. Чтобы все жили в одном информационном поле, понимали, куда плывет наш корабль, были сонастроены, обменивались мыслями, энергиями, удачными и неудачными практиками, коммуницировали. Собрания точно должны быть. А вот насколько часто — это уже в зависимости от того, на каком цикле развития вы находитесь и какие у вас задачи. Когда мы только начали активно трансформироваться, собрания у нас были 3 раза в месяц, каждую неделю месяца, за исключением последней недели месяца, так как у нас в автобизнесе это очень активная пора. Встречи были вживую, либо в Zoom, но еженедельно. И по мере того, как мы привыкали к друг другу, реализовывали основные намеченные пункты, когда хорошо понимали задачи, цели, дорожную карту, как и куда мы идем, то собрания становились все реже. И на текущий момент мы перешли к формату одного общего живого собрания в месяц. А если есть какая-то конкретная тематика, насущный вопрос, то мы назначаем конференцию в Zoom и оперативно все обсуждаем. Формат нашего ежемесячного общего собрания немного отличается от классического. Мы приходим на него с чаем, кофе, печеньем, конфетами, фруктами, цветами, а периодически с тортиками и шампанским. Там чувствуется доверительная и теплая среда единомышленников, где никого не будут критиковать, никого не осудят и не побьют. Мы не будем разбирать цифры и устраивать публичные порки и разборы полетов. Цифры мы разберем отдельно и персонально с каждым сотрудником по его результатам. Что, где, как подтянуть, на что обратить внимание, только тет-а-тет. У нас нет внутренней конкуренции, только внешняя. Внутри команды мы должны быть сплоченными. Всех своих руководителей я призываю объединяться, ходить вместе на различные мероприятия, поддерживать друг друга, быть в постоянном контакте. Потому что вместе мы едины и непобедимы. И даже если в холдинге есть одинаковые бренды, например, один бренд автомобильный на одной локации и другой бренд на другой, и их можно сравнить, то я никогда этого не делаю. Я настраиваю людей так, чтобы они хотели помогать, подтягивать, делиться. Потому что жизнь — очень интересная штука. Сегодня ты на коне, а завтра разные ситуации бывают. Поэтому очень важно быть настоящей командой. Так мы достигаем лидерства в комфортной среде. Помимо этого, в общие собрания я стараюсь вставлять что-то тематическое или просто какие-нибудь приятности. Если 14 февраля — это валентинки. Если подведение полугодовых итогов — цветы каждому. Обязательно поздравления коллег с днем рождения, цветы, аплодисменты и максимальный почет новым рекордам. Мы создаем такую атмосферу, которая вдохновляет людей прийти на собрание. Это место нашей силы. Тут ты можешь задать любые вопросы. Мы можем вместе посмеяться и поплакать. Все проходит в абсолютно комфортной и доверительной среде. На первых собраниях, на самом первом слайде, где была обозначена тема и дата собрания, я писала фразу «Место, где тебя любят». Это было еще до того, как мы сформировали слоган «Бизнес с любовью». Он просто родился сам собой от уже ранее созданной атмосферы. Мне хотелось дать команде понять, что это безопасная среда единомышленников, где можно креативить, провести мастер-майнд, мозговой штурм, решать сложные кейсы, делиться опытом, как положительным, так и не очень. Спустя небольшое время мне это удалось. Явка на собрание стала полной, а до этого не была таковой. Знаете, когда показатели не такие уж и хорошие, ты всегда найдешь отговорку 100-500 причин, почему не сможешь присутствовать. Да, конечно, есть отпуска, но тогда я прошу подключаться по Zoom, чтобы хотя бы в фоновом режиме послушать и быть с остальными в одном информационном поле. На собраниях мы также обсуждаем актуальные новости, аналитику рынка, тренды развития отрасли, наш план действий, куда уже доплыл и куда плывет наш корабль, какая наша цель, чего мы уже достигли на пути к ней. Хвалим, аплодируем, награждаем. Такие собрания всех нас наполняют и вдохновляют. Порой собрания обучающие, но можем и музыку послушать, и смешное видео включить. На мой взгляд, это не совсем стандартный подход к собраниям, по крайней мере, из того, что я наблюдала за свой карьерный путь. Мне приятно видеть, какие мы сплоченные. Я горжусь нашей командой. Всегда, когда мы вместе на каких-то внешних бизнес-мероприятиях, мы этим очень выделяемся. Партнеры всегда это отмечают. Нас даже как-то за это наградили. Нам нравится проводить время вместе. Никто не разбивается по парам, друг от друга не скрывается. Мы вместе танцуем, поем, кричим на скалы. Это дорогого стоит. И это результат большого количества маленьких шагов, вроде бы мелочей, которые на выручку не влияют, но в итоге выливаются в такую прекрасную историю. Помимо этого, мы стараемся налаживать контакт со смежными отделами, с которыми мы рука об руку достигаем результата. Мы регулярно организуем совместные корпоративные мероприятия, обучение, тимбилдинги, конкурсы, команды победителей, фотографии которых, например, публикуют в престижных глянцевых журналах, выдавали в пользование корпоративные автомобили, записывали видеоинтервью и многое-многое другое. Делаем мы все это довольно феерично, с хлопушками, с тортиками, с цветами. Ездим поздравлять лично, фотографии публикуем в открытых источниках. Это также полезно и для имиджа компании. И этому я уделяю большое внимание. Есть у нас еще парочка лайфхаков на эту тему. Смежные отделы состоят на 90% из мужчин, а у меня в команде 98% девчат. И на обучении, которое я провожу для соседних отделов, мы всегда затрагиваем тему комплиментов девушкам, потому что отдел продаж — это мужчины, а мы — отдел финансовых услуг — девушки. Мужчины смущаются. В целом они все меньше и меньше говорят женщинам приятное. Мы же тренируем их, и не побоюсь этого слова, я учу и отчасти заставляю делать девчатам комплименты. Почему я считаю, что это важно? Потому что когда мужчина-продавец подойдет с утра к своей коллеге и сделает ей какой-нибудь комплимент, то она расцветает на глазах. У нее появляется румянец, улыбка смущенная, коммуникация гарантированно налаживается, и мир становится прекрасней. У нее сразу женская энергия проявляется, а мужчина питается этой энергией. И день становится более приятным, добрым и милым. В этом будто есть какая-то невидимая магия, сильно сплочающая коллектив. Забавно, что после этих моих обучений с комплиментами я через месяц-два могу посетить ту или иную локацию, встретить этих ребят-менеджеров, а они мне улыбаются, радушно приветствуют и делают комплимент. Мне так приятно от этого. Я подхожу и обнимаю их. Я рада, что от людей исходит такая позитивная энергия. Она определенно делает этот мир лучше. Рабочих ситуаций бывает много, и клиенты тоже порой не сахар попадаются. Но когда мы слажены внутри своей команды и со смежными отделами, то у нас, естественно, все получается в разы лучше. А девчат своих я обучаю, что нужно делать в сторону коллег-мужчин. Конечно же, кормить чем-то вкусненьким. Мужчине чаще всего ничего не стоит сделать девушке комплимент. А ей от этого будет хорошо на душе, и она подарит свою положительную энергию всему миру. Мужчинам комплименты не так важны, как девушкам. Хотя уместный комплимент и мужчине приятен. Путь к их сердцам часто лежит через желудок, поэтому у нас и появились конфетки, шоколадки, тортики и что-то вкусненькое. И все это для того, чтобы наладить взаимодействие, душевность, взаимопонимание, обмен положительными энергиями, благодарность друг другу, доверие и заботу. Недавно мы записывали видеоролик о нашем отделе для дирекции. Задача была снять только нашу команду и спросить, что для каждого означает бизнес с любовью. Но много кто из смежных отделов тоже изъявил желание поучаствовать в этом. Это лишь маленький показатель того, как сплочаются и другие отделы, что у них тоже работают наши принципы. Достигать результатов можно, конечно, и в одиночку, но это сложно. Да и зачем, если можно делать это вместе и в радости?